Глава 9. Шурин Потапа Максимыча, Никифор, был дрянь человек. Что это было за особенка? Того довольно сказать, что волком его прозвали. А хуже, позорнее того прозвища, в лесах за Волгой нет. Волк — это вконец проворовавшийся мужик, всенародно осрамленный, опозоренный, которого по деревням своего околотка водили в шкуре украденной им скотины, сопровождая бранью, побоями, хохотом и стуком в печные заслоны и сковороды. Много мирских побоев за воровские дела принял Микешка. Да мало, видно, бока у него болели. Полежит недельку-другую, поохает, помается, да оправившись. Опять за воровской промысел да за пьянство. Просто сказать «Атя той человек». А ведь, кажется, был из семьи хорошей. Родители были честные люди. Хоть не тысячники, а прожили век свой в хорошем достатке. Жили они в удельном селе Скоробогатове. Отец Никифора, Захар Колотухин, пряжу скупал по Ячменской волости, где не только бабы да девки, но и все мужики по зимам за гребнем сидят, продавая пряжу в Пучеже, да в городце. Хорошие барыши он получал и доволен был житьем-бытием своим. Детей у Колотухина всего только двое было, сын да дочь. Красные дети, как в деревнях говорится. Растили родители Никифора, уму-разуму учили. На всякое добро наставляли, как следует. Да, видно, уж на роду было ему писано быть несправным хозяином, а горьким пьяницей и вором отъявленным. Урожается иной раз у хорошего отца такое чадушка, что от него только горе да бесчестье. Роду поношенье, всему племени вечный покор. Аксинья Захаровна старше брата была. Еще девочкой отдали ее в Комаровский скит к одной родственнице, бывшей в одной из тамошних обителей, головщицей правого крылоса. Жила она там в холле да в неге, думала и навек келейницей быть. Да подвернулся молодой красивый парень, Потап Максимыч Чапурин. Сошлись, ознакомились, он на нее не наглядится, она на него не надышится. Решили, что жить розно им не приходится. И кончилось тем, что Потап Максимыч сманил девку, увез из скита и обвенчался с нею уходом. Прошло года 3, мать Аксиньи Захаровны померла в одночасье. Остались в дому отец, старый вдовец, да сын, холостой молодец. Как жить без бабы? Никоим образом нельзя. Без хозяйки весь дом прахом рассыплется. И задумал Захар Колотухин сам жениться и сына женить. Уж невесты были выбраны, и сваты приготовлены. Обе свадьбы честью хотели справлять. Да вдруг Захар занедужился, недельку-другую помаялся и отдал Богу душу. Остался Никифор надо всем отцовским добром сам себе голова. Не больно жалел он родителя. Схоронил его, ровно с поля убрался. Живи, значит, теперь на своей воле, припеваючи. Про невесту и думать забыл. Житье повел пространное, развеселое. В город поехал, все трактиры спознал. Обзавелся друзьями-приятелями. Помогли они ему в скорости растранжирить родительские денежки. Прогуляв деньги, лошадей да коров спустил. Потом из дому помаленьку стал продавать. До года 2 только и дело делал, что с базара на базар ездил. По субботам в городец, по воскресеньям в Катунки, по понедельникам в Пучеж. Так целую неделю бывало и разъезжает. А неделя прошла, другая пришла, опять за те же разъезды. Сказывал людям Никифор Захарыч, что по торговым делам разъезжает. А на самом деле из кабака в кабак метался. Только на разуме и было, что гульба да бражниченье. Впрочем, кроме сиденья в кабаках, у Никифора и другие дела водились.

«Не ломайся, Микешенька», — ублажала его Мавра. «Уж как же мы с тобой бы зажили!» «Да поди ты к бесу наповедь, окаянная!» — крикнул Никифор, плюнув чуть не в самую невесту. «Ишь, прости, Господи, привязалась! Пошла вон из избы!» «Я бы тебе, Микешенька, во всем угождала, слушалась бы каждого твоего словечка, всем бы тебя успокоила, ты бы у меня как сыр в масле катался», продолжала уговоры свои Мавра, поднося Никифору Захарычу стаканчик за стаканчиком. Не устоял Никифор Захарыч, супротив водки до солдаткиных уговоров. Сам не помнил, как в избу сватовья соседи нагрянули и сволокли жениха с невестой к беглому попу Анисиму. Проснулся поутру Никифор. Мавра возле него волосы ему приглаживает, сама приголубливает. «Сокровище ты мое бесценное, муженек мой золотой, ясный соколик ты мой! Что ты, свинья тупорылая, с похмелья, что ли, угорела? Какой я тебе муж?» — закричал Никифор, вскочив с постели. «Как какой муж?» — молвила Мавра. «Известно, какой муж бывает. Венчанный. Бог да поп меня вчерась тебе отдали. Вон из избы, чтобы духу твоего не было. Ишь, какая жена выискалась! Уйди от греха, не то раскрою!» — закричал еще не совсем проспавшийся Никифор, схватив с шестка полено и замахнувшись на новобрачную. «Матушки мои, голубушки! «Да что же это со мной горькою делается?» Зачала во всю Ивановскую причитать Мавра. «Да и чем же я тебе, Микешенька, досадила? Да и чем же я тебя, желанный, прогневала?» Хватил Никифор поленом по спине благоверную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Сбежались соседи, вчерашние сваты. Стали заверять Никифора, что он вечер прямым делом с Маврой повенчался. Не верит Никифор. Ругается, на чем свет стоит. «Да сходи к попу, — говорят сватовья. Спроси у него, поп не соврет, да и мы свидетели». Сбегал Никифор к попу. И поп те же речи сказывает. Делать нечего. Поп свяжет, никто не развяжет. А жена не гусли, поигравшей ее не повесишь. Послал за вином. Целое ведро новобрачные со сватами распили. Так и повалились, где кто сидел. Проспались. Никифор опять воевать. Жену избил, и сватьям на калачи досталось. К попу пошел и попа оттрепал. «Зачем, — говорит, — пьяный пьяного венчал?» Только и стих, как опять напился. Желтенькое житие Мавре досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманом взятый муж таким лютым сделался. Что день, то таска, что ночь, потасовка. Одной печи у Мавры на спине не бывало. Только и отдохнет, как муж по дальним кабакам уедет гулять. А из дому Никифор ее не гнал. «Что ж делать?» — говаривал. «Какая ни на есть жена!» А все-таки Богом дана. Нельзя ж ее из дому гнать. Тогда только ушла от него Мавра, как он и дом, и все, что в доме, дотла прогулял. И не стало у него ни кола, ни двора. Сбежала Мавра к целовальнику, прежнему приятелю. Села в кабаке жареной печенкой торговать. Скучно как-то стало Никифору, что давно жены не колотил. Пришел в кабак. Да не говоря худого слова, хвать Мавру за косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лезет. Целовальник вступился. «Как ты смеешь, — говорит Никифору, — в казенном месте буянить? Как ты смеешь вольную солдатку бить? Она тоже, — говорит, — человек казенный». «Как так казенная? — закричал Никифор. — Она жена моя венчанная, мое добро. Сколь хочу, столько и калачу! Да черт, что ли, меня с тобой в круг пенька на болоте венчал!» — закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову. «Не черт, а батюшка, отец Анисим!» — отвечал озадаченный жениными словами Никифор. «А в какой это церкви он венчал меня с тобой? В «В каком приходе?» — кричала Мавра на все село. «Где свадьба наша записана? В каких книгах? Ну-ка, докажи! Сама знаешь, что отец Анисим проезжающий был?» «А ну-ка, докажи!» — кричала Мавра. «А ну-ка, докажи! Какие такие проезжающие попы? Что это за проезжающие? Я церковница природная, никаких ваших беглых раскольницких попов знать не знаю, ведать не ведаю. Да знаешь ли ты, что за такие слова во строк тебя упрятать могу? Вишь, какой муж выискался! Много у меня таких мужиев-то бывало, и знать тебя не хочу. И не кажи ты мне никогда пьяной рожи своей. Нечего тут взять, коли баба и от попа отчуралась». «Ну?» — крикнул Микешка с горьким чувством целовальнику. «Так видно делу и быть. Владей, Фаддей, моей маланьей, а чепуруху, свояк, поставь. Расшибем полштофика, выпьем, плачу я. Гуляем, Мавра Исаевна. А ну-ка, отрежь печенки. Ишь, черт какой! Дома, не бойсь, такой не стряпала. Эх, погинула в конец моя головушка. Пой песню, Маврушка. Ставь вина побольше, свояк». Уж как, кажется, не колотил Никифор жены своей. Уж как, кажется, не постыла она ему была за то, что сама навязалась на шею и обманом повенчалась с ним. А жалко стало ему Мавры. Полюбилась тут она ему с чего-то. Проклятого разлучника, скоробогатского целовальника, так бы и прошиб до смерти. Мавре было все равно. Ей хоть сейчас с татарином ли, с жидом ли повенчаться. А Микешка по старой вере был крепок. Частенько потом случалось, что в надежде на богатого зятя Потапа Максимыча к нему в кабаках приставали вольные девицы, да мирские вдовицы. «Обвенчаемся, мол». У Микешки один ответ на такие речи бывал. «Запросто гулять давай, а венчаться нельзя. Поп венчал, а из жены душа не вынута. С ломом красть ходил, да с отмычками. Дело опасливое, разом во строк угодишь. Да и то сказать, забравшись в чужую клеть, вору хозяйское добро не оценивать стать. А без того умному вору нельзя, коли он знает закон. Хорошо, как на 20 на 9 целковых под руку подвернется, беда невелика. По старому закону за это спиной только бывало вор отвечает. А как по неопытности за раз на 30 загребет, да поймают с поличным, по тому же закону Сибирь, поселение. И воровать-то надо сноровку знать. Занадобится 100 рублей умному вору, чтоб дома остаться. Надо их в 4 приема красть. Микешка это разумел и оттого воровал по мелочам. Надоели, однако, мирские побои добру молодцу. Принялся он за волчий промысел. Тут не скоро попадешься. За Волгой нет особых пастбищ и выгонов. Скот все лето по лесу пасется. Коням нарочно баталы да глухари на шею надевают, чтоб, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скорее можно было сыскать. Примечание. Батала. Вроде деревянного колокола, а глухарь или бухарь – металлический полый шар, в который до заклепки кладут камешек. Это вроде большого бубенчика. Конец примечания. Коровы да овцы в лесах уж так приучены, что целый день по лесу бродят, а к вечеру сами домой идут. Пастухов за Волгой в заводе нет. В прежнее время слыхом не было слыхано, чтобы где-нибудь лошадь угнали, хоть она беспастушно паслась. Дальше на север и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, как учредили особую должность комиссаров по пресечению конокрадства. Должно быть, ворам стало совестно, что ради их особых чиновников наслали, и они даром казенное жалование берут. Не пропадая же даром, казна государева. Давай и мы лошадок красть. А коров да овец иной раз из лесу воры прежде уводили. Таких воров волками народ прозвал. Эти волки с руками накроют, бывало, в лесу коровенку либо овцу, тут же зарежут, да навоз и на базар. Шкуру соймут, особо ее продадут. А мясо задешево промышленникам сбудут, тем, что солонину на бурлаков готовят. Промысел этот не в пример безопасней, чем хождение по чужим клетям и амбарам. Редко волка выслеживали, но если такого вора на деле застанут, тут же ему мужики расправу чинят самосудом, по старине. Выпарют сначала розгами, сколько лазанов влезет. Снимут с зарезанной скотины шкуру, от крови неомытую, надевают на вора и в таком наряде водят его из деревни в деревню. Со звоном в сковороды и заслоны, с криком, гиканьем, бранью и побоями. Делается это в праздничные дни. А за вором, которому со времени этой прогулки дается прозвание «волка», сбирается толпа человек во сто. После того человек тот навек опозорен. Какую хочешь праведную жизнь веди, все его волком зовут. И ни один порядочный мужик на двор его не пустит. Пропившийся Никифор занялся волчьим промыслом, но дела свои и тут неудачно повел. Раз его на баране накрыли, в другарять на корове. Последний-то раз случился неподалеку от Осиповки. Каково же было Потапу Максимычу с Аксиньей Захаровной, как мимо дому их вели братца любезного со звоном да с гиканьем, а молодые парни волчью песню во все горло припевали. Как у нашего волка исколочены бока, его били, колотили, еле живо отпустили. А вот волка ведут, что Микешкой зовут. У-у-у! Микешке волку будет на холку. У-у-у! Не за то волка бьют, что сер родился, а за то волка бьют, что барана съел. Он коровушку зарезал, свинье горло перегрыз. Ой ты, волк, серый волк! Микешкина рожа на волка похожа. Тащи волка живьем, колоти его дубьем. Сколь не силен, сколь не могуч был в своем околотке Потап Максимыч, не мог ничего сделать для выручки Шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тут ничего не поделаешь. Обычай хранят, чин справляют. Мешаться да перечить тут нельзя никому. Раза три либо четыре Потап Максимыч на свои руки Микешку брал. Чего он не делал, чтобы направить Шурина на добрый путь? Как его не усовещивал, как не бронил, ничем не мог пронять. Аксинья Захаровна даже ненавидеть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совестно было ей за него. И часто грешила она, просила на молитве Бога, чтоб послал он поскорей по душу непутного брата. С крещенского сочельника, когда Микешка вновь принят был зятем в дом, он еще капли в рот не брал и работал усердно. Только работа его не спорилась. Руки с перепоя дрожали. Под конец взяла его тоска. И выпить хочется, и погулять охота. А выпить не на что. Погулять не в чем. Украл бы что, да по приказу Аксиньи Захаровны зорко смотрят за ним. Наверх Микешке ходу нет. Племянниц еще не видал. Аксинья Захаровна заказала братцу любезному и близко к ним не подходить. На другой день после отъезда Потапа Максимыча в город за покупками все утро до самого обеда бродил Микешка из места в место. Такая на него тоска напала, что хоть руки на себя наложить. Сосет его за сердце винный червяк. За стакан водки руку на отсечение бы с радостью отдал. И у того, и у другого работника Христа ради просил он гривенничек опохмелиться. Но от Потапа Максимыча было строго-настрого заказано ни под каким видом гроша ему не давать. С тоски да с горя Микешка, сам не зная зачем, забрел в нижнее жилье дома и там, в сенях, перед красильным подклетом, завалился в уголок за короба с посудой. Там лежал он, в сотый раз передумывая, как бы раздобыться деньжонками. Хоть двугривенным каким-нибудь, чтобы сбегать в захлыстинский кабак и, отведя там душу, воротиться, пока не приехал еще домой Потап Максимыч. Обедать работники пошли. В ту пору никто в красильный подклет, кроме хозяина, не заглядывал, а его не было дома. Фленушка тотчас смекнула, что выпал удобный случай провести Насте с полчасика вдвоем с Алексеем. Шепнула ему, чтоб он, как только работники по избам обедать усядутся, шел бы в красильный подклет. Алексей долго ждать себя не заставил. Только зашабашили работники, он сказал, что ему по хозяйскому приказу надо пересмотреть остальные короба с посудой и засветло отослать их на пристань, и отправился в подклет. Фленушка его караулила и дала знать Насте. Настя спустилась в подклет. «Настенька моя, красавица!» — говорил Алексей, встречая ее крепкими объятиями и страстными поцелуями. «Давно ли мы, кажись, с тобой виделись? А по мне ровно годы с той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная. И я совсем стосковалась по тебе, Алеша», — прижимаясь к милому, молвила Настя. «Только и думаю у меня, что про тебя, дружочек мой. Как бы вовсе нам не расставаться, моя ясонька», молвил Алексей, обнимая Настю. Длинным, длинным поцелуем поцеловала его Настя. Не до разговоров было. Глядя друг на друга, все забыли они. Вздохи сменялись поцелуями, поцелуи вздохами. Крепко зажимал Алексей в объятиях девушку. Настя как-то странно смеялась, а у самой слезы выступали на томных глазах. В сладкой сердечной истоме она едва себя помнила. Алексей шептал свои мольбы, склоняясь к ней. Когда трепетная, побледневшая Настя вышла в сени, ее встретила Фленушка. «Ну что?» — спросила она. Настенька припала к плечу подруги и заплакала. «Ну, пойдем, пойдем», — молвила Фленушка. «Здесь еще навернется кто-нибудь?» И увлекла ее в светелку. Алексей оставался несколько времени в подклете. Его лицо сияло, глаза горели. Не скоро мог он успокоиться от волнения. Оправившись, пошел в сени короба считать. Передвигая короб за коробом, увидал притаившегося за ними Микешку. «Что тут делаешь?» — крикнул на него Алексей. «Разве тебе место тут?» Микешка встал и, глупо улыбаясь, сказал Алексею: «С праздником поздравить честь имеем!» «Какой тут праздник за коробами нашел?» — строго сказал ему Алексей. «Убирайся на свое место!» «Мое, брат, место завсегда при мне», — отвечал Микешка. «Аль не знаешь, какой я здесь человек? Хозяйский Шурин, Аксинья Захаровне брат родной. Ты не смотри, что я в отрепье хожу», — свысока заговорил Микешка. И вдруг, понизив голос и кланяясь, сказал: «Дай, Алексей Трифоныч, двугривенничек». «Ступай, ступай, откуда пришел. Не то Потапу Максимычу скажу», — говорил Алексей, выгоняя из сеней Микешку. «Да ступай же, говорят тебе». «Дай двугривенный, так сейчас уйду», — настойчиво сказал Микешка. «Убирайся, честью тебе говорят, а то смотри, я ведь и в зашей». «Меня в зашей, помни же ты это слово». «Ну ладно, ладно, проваливай». «Помни, а я не забуду», — ворчал Микешка, уходя на двор. «Вишь, девушник какой! А она-то, спасенница-то! Ну, девка, ай да Фленушка!» Микешка видел из-за коробов, как в подклет входит Алексей. Видел и Фленушку. Больше ничего не видел. Думал он, что Алексей ходил с келейной белицей в подклет на тайное свидание. В доме Потапа Максимыча накануне именин Аксиньи Захаровны с раннего утра все суетились. Самого хозяина не было дома. Уехал на соседний базар посмотреть, не будет ли вывезено подходящие ему посуды. У оставшихся дома семейных возни, суетни, у каждого было по горло. Аксинья Захаровна с дочерьми и с Фленушкой под руководством Никитишны прибирала передние горницы к приему гостей. Мебель вощили, зеркала вином обтирали, в окнах чистые занавески вешали. Накануне из города привезли Чапурину две горки красного дерева за стеклами. Их поместили по углам. Аксинья Захаровна вынимала из сундуков серебряную и фарфоровую посуду, приготовленную дочерям в приданное. Настя и Параша расставляли ее каждая в своей горке. Потап Максимыч каждый раз, как бывал в Москве или у Макарья, привозил дочерям ценные подарки. И в продолжение нескольких лет накопилось их довольно. Ожидая в гости жениха, он, бывший в последний раз в городе, купил в мебельной лавке горки, чтобы все свои подарки выставить на показ. Знали бы, дескать, Снежковы, что дочери у него не бесприданницы. Весело уставляла Настя свою горку серебром и фарфором. Даже песенку запела. Следов не видно было прежней тоски. Аксинья Захаровна в суетах из сил выбилась. «Ох, родная ты моя!» — говорила она Никитишне, садясь на стул и опуская руки. «Моченьки моей не стало, совсем измучилась». «Да не суетись ты, Аксиньюшка!» — отвечала ей Никитишна. «Ведь только так даром толчешься. Сидела бы себе в спокое, и без тебя все украсим как следует». «Как же это возможно?» — отвечала хозяйка. «Сама не приглядишь. Все шиворот на выворот, да вон на тараты пойдет. А после за ихнюю дурость принимает гостей срам да окрик от Потапа Максимыча. Сама знаешь, родная, какие гости у нас будут. Надо, чтобы все было прибрано показистее». «Не твое это дело, Аксиньюшка. Предоставили мне. Одна и управляюсь. Тебя не спрошу». «Чете не впервые», — сказала Никитишна. «Так-то так. Уж я на тебя как на каменную стену надеюсь, кумушка», — отвечала Аксинья Захаровна. «Без тебя хоть в гроб ложись. Да нельзя же и мне руки-то сложить. Вот умница-то», — продолжала она, указывая на работницу Матрёну. «Давеча у меня все полы перепортила бы, коли б не доглядела я вовремя. Крашены ты полы, дресвой вздумала мыть. А вот что, кумушка, хотела я у тебя спросить. На нынешний день к ужину-то что думаешь гостям сготовить? Без хлеба, без соли нельзя же их спать положить». «Да что сготовить?» — с расстановкой стала говорить Никитишна. «Буженин и косяк, да стерлядок разварим, индейку жареную, и будет с них. А похлебку-то?» «Никакой похлебки не надо, не водится», — отвечала Никитишна. «Как же это за ужин без варева сесть? Ладно ли будет?» — с недоумением спросила Аксинья Захаровна. «Ну а на завтра? На обед-от? Что ты состряпаешь?» «Уху сварю», — отвечала Никитишна. «Хороших стерлядок добыл Потап Максимыч. Живо еще, и теперь у меня в лохане получатся. После ухи кулебяку подам. Потом лося, что из Ключева с собой привезла. Осетра разварим, рябков в соусе сготовим, жареных индюшек, а после всего сладкий пирог с вареньем». «Не маловато ли будет?» — сказала Аксинья Захаровна. «Ты бы уж дюжину кушаньев-то состряпала». «Больше не надо», — отвечала Никитишна. «Выдай-ка мне напитки-то, я пока мест их разберу». «Пойдем, пойдем, родная, разбери. Тут уже я толку совсем не разумею», — сказала Аксинья Захаровна и повела куму в горницу Потапа Максимыча. Там на полу стоял привезенный из города большой короб с винами. «Ну ты поди, управляйся с полами», — сказала Никитишна Аксинье Захаровне. «А ко мне крестницу пришли, мы с ней разберем». Аксинья Захаровна вышла. Весело вбежала в горницу Настя. «Развязывай короб от Настенька», — сказала Никитишна. «Давай разбирать». Настя развязала короб и стала подавать бутылку за бутылкой, внимательно рассматривая каждую Никитишна расставляла их по сортам. «Что это с тобой творится, Настя?» «Ровно ты не в себе», — сказала она. «Ничего, крёстненька», — весело отвечала Настя, но, заметив пристальный взгляд, обращенный на нее крестной матерью, покраснела, смешалась. «Меня, старуху, красавица, не обманешь», — говорила Никитишна, смотря Насте прямо в глаза. «Вижу я все. На людях ты резвая, так и юлишь. А когда веча одну я тебя подсмотрела, стоишь грустная да печальная. Отчего это?» «Никакой нет у меня грусти, крестненька», — отвечала смущенная Настя. «Тебе показалось». «Не обманывай меня, Настя. Обмануть крестную мать — грех незамолимый», — внушительно говорила Никитишна. «Скажи-ка мне правду истинную. Какие у вас на медне с отцом перекоры были? То в келье захотелось, то, глядись-кась, слово какое махнуло. Уходом?» У Насти от сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала ли чего, крестненькая. Меж девками за Волгой, особенно в скитах, ходят толки, что иные старушки по каким-то приметам узнают, сохранила себя девушка, аль потеряла. Когда Никитишна, пристально глядя в лицо крестницы, настойчиво спрашивала, что с ней поделалось, пришло Насте на ум, не умеет ли Никитишна девушек отгадывать. Оттого и смутилась. Но, услыхав, что крестная речь завела о другом, тотчас оправилась. «А, успели уж пожалобиться», — с досадой сказала она. «А коли уж все тебе рассказано, мне-то зачем еще пересказывать? Жениха на базаре мне заготовил. Да я не таковская. Замуж неволей меня не отдашь. Не пойду за Снежкова. Хоть голову с плеч. Сказала, уходом уйду. Так и сделаю». «А как нагонят?» — молвила Никитишна. «Как поймают? От твоего родителя мудрено уходом уйти. Подначального народа у него сколь? Коли такое дело и впрямь бы случилось, сколько деревень в погоню он разошлет? Со дна моря вынут. Тогда руки на себя наложу», — твердо и решительно сказала Настя. «Нож припасу. На тятиных глазах и зарежусь. Ты еще не знаешь меня, крестненька. Коль я что решила, тому так и быть. Один конец». «Полно, полно, Настенька», — уговаривала ее Никитишна. «Что это какая ты в самом деле стала? А может, этот Снежков и хороший человек?» «Он, тятя, по торговле хорош», — с усмешкой молвила Настя. «Дела, вишь, у него со стариком какие-то есть. Ради этих делов и надо ему породниться. Выдавай Парашу, такая же дочь. А ей все одно, хоть за попа, хоть за козла, хоть бы дубовый пень. А я не из таковских». «Не гневи, Настенька, отца с матерью. Грех», — сказала Никитишна. «Ничем я их не прогневила», — сказала Настя. «Во всем покорно, а насчет этого, ну уж нет. Силком за немилого замуж меня не выдадут». «За немилого», — усмехнулась Никитишна. «А за милого пойдешь? Еще бы не идти», — улыбнувшись, ответила Настя. «Не завелся ли такой?» Лукаво поглядывая на крестницу, спросила Никитишна. «Да ты, крестненька, от себя это спрашиваешь?» Сложив накрест руки и нахмурив брови, спросила Настя. «Аль, может, тятенька велел тебе мысли мои выведывать?» «Известно, сама от себя», — отвечала Никитишна. «Разве я чужая тебе? Не носила, не кормила, а все же мать. Жалеючи тебя спрашиваю». «Неправду», — сказала Никитишна. «Еще в Ключеве Потап Максимыч просил ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. В скиту ведь жила», — говорил он, — «а там девки вольные, и народу много туда наезжает». Настя немного подумала и с твердостью сказала, как отрезала. «Коли ты, крестненька, от себя спрашиваешь, так я одно тебе слово скажу. Нет. Больше у меня и не спрашивай. А коли велено тебе мои мысли спознать, так скажи им вот что. Вздумают силой замуж отдавать. Свяжусь с самым лядащим из тятиных работников. Сама навяжусь. Забуду стыд девичий. Не он меня выкрадет, а я его уходом к попу сведу. Самого лядащего, слышишь? Так и скажи. Кто всех пьяней, кто всех вороватей, того и возьму в полюбовники. Жаль, что с дядей венчаться нельзя, а то бы вышла я за нашего пропойцу». «Ах, Настенька, Настенька!» — качая головой, сказала Никитишна. «В уме ли ты?» «Покуда в уме», — ответила Настя. «А пойдут, супротив воли моей. Решусь ума и таких делов настряпаю, что только ахнут. Не то что уходом венчаться сегу, к самому паскудному работнику ночевать уйду. Вот что!»